архив завершенных проектов. Завершенные проекты, к которым вы почти наверняка не будете возвращаться снова, лучше убрать в архив со сроком хранения. Вспомните госучреждения, которые хранят бумажные документы 5, 10, 20 лет, а по истечении этого времени уничтожают. Не перепутайте, речь идет не о файле типа zip или rar, а о длительном хранении неактуальных файлов. Отсортируйте папки, отделив текущую работу от завершенной. Создайте для завершенных проектов отдельную папку «Архив работ» или «Мои лучшие годы в этой конторе» или «Наконец я это закончил» или любое другое название. Переместите туда все завершенные проекты в идеале способом обратной датировки. Напоминаю, например, 2002-03 отчет о закупке мыла или 1998 вся информация по моей кандидатской. Завершив проект, не забывайте переносить его в папку архивного хранения. Как вариант, можно проверять рабочую папку раз в несколько месяцев и собирать все завершенное за это время одним махом. Архив можно сложить в отдельное место файлового хранилища, записывать на DVD-диски или на отдельный внешний диск. Как вариант, комбинировать. Накапливать на жестком диске, а по достижении определенного объема сливать на внешнее хранилище и убирать на полку. Перебрала всю папку с рисунками, рассортировала по темам, местам и годам. Все исходники убрала в архив, но кроме тех, которые не закончены, и планирую закончить их в ближайший месяц. Ощущения приятные. Мне нравится, что теперь я могу быстрее ориентироваться в этой папке. Знаю, что где лежит. Показывать кому-то работу стало намного удобнее. Временные файлы и текучка. Удалите все временные и промежуточные шаги в ваших завершенных проектах. Здесь нет смысла хранить техзадания от начальника, папку писем от коллеги с ценными замечаниями или материал для разового вдохновения. Оставьте только самое важное – результат всего труда, финальные файлы с готовой работой и краткую выжимку проекта или превью к нему. Если вы планируете только печать ваших старых работ, подготовьте файлы для печати, удалив весь промежуточный результат. Если вам может понадобиться текстовая или табличная информация – сведите все самое важное в один документ. Все зависит от рода вашей деятельности. Разобрала папку с работой. Глядя на нее, чувствую гордость. Вот, думаю, не зря все. Я работаю стилистом и решила сохранять только то, с чем работаю в данный момент. Например, в украшениях есть папка вдохновения. Там остались только отобранные картинки, по которым я буду рисовать эскизы. Из папки «Блог» все статьи перенесла в Evernote и установила на телефон. Там буду писать статьи, и так я не засоряю заметки. Все работы и фото с клиентками перенесла в творчество. Это мне часто нужно для создания портфолио на сайтах. Ух, пополнился творческий архив. Красота! Аккуратная упаковка. В идеальном мире перед записью в архив проекты лучше финализировать. В графических файлах могут слетать шрифты, документы, требующие специальных программ, могут перестать открываться в новых версиях. Если вы хотите сохранить все до последней буковки, убедитесь, что проект упакован так, что и через несколько лет вы без проблем сможете его просмотреть. Также очень помогает подписывать документы внятным языком, чтобы потом не материться, открывая все файлы с названием типа FIN04, A, NEW24 и так далее. Для тех, кто ценит свое время – совет полностью противоположный предыдущему. Чтобы записывать файл в архив, не надо его причесывать. На данный момент прогресс идет быстро. Уже удалены сотни файлов. Есть только две папки, в которые прям заглядывать страшно. Я их уже несколько раз открывала и каждый раз с криком убегаю оттуда. Это были групповые проекты. Один – книга, другой – мобильное туристическое приложение. Так как это групповая работа, там десятки файлов, сделанные разными людьми. И вот там лежит что-то типа «Финал», «Финал 3», «Финал Нью», «Финал Финал», «Финал Ок». Хочется волосы на голове рвать. Если проект завершен, вы не собираетесь к нему возвращаться, он не является для вас ключевым, вы не хотите им хвастаться перед клиентами или друзьями, просто запишите его в архив, как он есть. Вместе со всеми правками от Ивана Петровича, 10 версиями финального файла и какими-то непонятными, но, несомненно, важными документами. Скорее всего, вы уже никогда к нему не вернетесь, а значит, нет смысла тратить время на разбор. Если же проект вам снова понадобится, вы вернете его обратно в рабочие файлы. И уж тогда разберетесь внутри, удалите лишнее, найдете недостающие, и приведете папку, наконец, в приличный вид.